«Николай», — вписал аспирант. Потом матушка подала длинную полоску бумаги, испещренную церковно-славянской вязью, и пакетик с землей. «Это на лоб новопредставленному», — сказала она про полоску бумаги, «а землю посыпите крест-накрест, когда накроете его в гробу». «Я знаю», — невольно похвастался аспирант, и на душе у него стало еще жиже и скорнее. Матушка назвала цену. Аспирант полез в карман, недовольно отвечая глядящему в затылок ЦРУ. «Ну, это уж не ваше собачье дело». «Я бы еще хотел, чтобы его поминали в течение 40 дней», — еще попросил он. «40 уст», — сказала матушка. «Да», — ответил аспирант, — «что такое 40 уст, еще не зная, но от этого незнания вдруг почувствовав себя легче. И еще 2 свечки, извините, 3, вот эти», — указал он на коробку с самыми большими. Спрятав бумажку и пакетик с землей в карман и взяв свечи, он направился к кануну. Сначала он просто постоял перед поминальным столиком. Огоньков на нем было немного, но они и грели. Аспирант затеплил свой, высокий и как бы немного кичливый в сравнении с тоненькими свечками, что оставляли на помин подходившие к кануну бабушки. Аспирант вздохнул и вспомнил, как надо говорить. «Упокой, Господи, душу усопшего, нет, новопредставленного, раба твоего Николая, прости ему все грехи, вольные и невольные, и даруй ему Царствие Небесное». Потом он отыскал икону Николая Чудотворца и постоял перед ней. Наконец, еще подумав, он встал перед распятием. «Господи!» — собравшись, обратился он к Богу. «Господи! Прошу Тебя, помилуй меня, грешного, или прости, или накажи, только поскорей. Если что не так, устрой, чтобы само собой ничего не получилось. Господи, прошу Тебя, или прости, или вразуми, сделай так, как должно быть по-Твоему. Тут, как ни придумывай, правильно все равно не получается. Прости меня, Господи». Я потом встал на колени и крепко ткнулся лбом в бугристое основание креста, которое должно было изображать Голгофскую скалу. Покинув храм и опять вдохнув холодный сырой воздух, Ганнибал Дроздов раздал мелкие купюры, невзирая на лица сирым и по-разному немощным, строившимся у паперти бабушкам и бомжам. «Помяните Николу, Николая», — попросил он. «Дай Бог тебе здоровья, Николу, упокой, Господи, раба твоего, Николая», — отвечали ему и крестились у него на глазах и за спиной. «Ну, хорошо», — думал и убеждал себя аспирант, с новой дрожью во всем теле и новым жаром возвращаясь к метро. «Ну, что я еще могу?» «Так правильно, а за остальное отвечу по статье». Свое единственное настоящее удостоверение аспирант Дроздов раскрыл перед глазами пожилой вахтерши, когда вокруг уже стало темно, а над проходной института ярко светились электрические знаки 18-12. Было похоже на год войны с Наполеоном. «Поздновато», — подтвердил вахтерша показания огненно-зеленого хронометра. «Работа», — отвечал ей аспирант. «Зря приехал», — сказал ему в лаборатории случайно сдержавшийся коллега. — «Американец был сегодня утром. Теперь обещал появиться только во вторник. Отсчитал деньги, забрал все протоколы, какие у нас были. Завтра можешь получить свой кусок у шефа. Так что сегодня ударный труд уже ни к чему». — «Что все протоколы отдали?» — не выдавая смятения, спросил Ганнибал Дроздов. — «Там осталось по 2 последним партиям. Они твои. Шеф так сказал. Мы тут решили, сам доделаешь, сам все и отдашь». Аспирант сдержал и вздох облегчения. «Ладно, раз уж приехал», — выражая досаду, махнул он рукой и от всей души пожелал коллеге счастливо добраться до дома. В одиночестве аспиранта Дроздова снова немного залихорадило. Он взял в руку листок бумаги и понаблюдал, как трепещут его края. Потом он сосредоточенно смотрел на запертый сейф, и потом, еще немного поборовшись с искушением, решил взять себя в руки собственными силами. Нет.